Результатом этой работы стали кристаллы разума и алтарь Фриниса. Кристалл разума – это небольшой, с кулак, фиолетовый кристалл, вылепленный из материи тени и энергии душ, в котором заключена специально обработанная душа. Ее я обезличил, оставил только шестую оболочку, из которой стер всю информацию, что там была, а после этого максимально увеличил оставшуюся оболочку, делая акцент на части, что отвечает за разум и мыслительный процесс. Алтарь Фриниса – это большой фиолетовый кристалл, размером с торс взрослого мужчины, в котором заключен конгломерат обезличенных душ, с нетронутой шестой оболочкой души, стертой памятью и увеличенной частью души, отвечающей за память. Кристаллы разума и алтарь Фриниса представляют собой магический процессор, в котором алтарь отвечает за хранение, а кристаллы за обработку информации. Если мне нужно прочесть чью-то память, я копирую всю память реципиента на кристалл разума. Затем, в домене, подключаю заполненный кристалл к алтарю Фриниса и подключаюсь сам. С помощью кристаллов я получаю дополнительные мощности, и обработка памяти целой жизни перестает быть такой болезненной и долгой. Ненужная информация удаляется, нужная записывается на алтарь. Да, вот я и стал крут, как вареные яйца кунари. Осталось в реальности на практике закрепить знания. Ну, может, еще пару месяцев побуду с семьей. Да, а потом в путь. Вслух обдумывал свои планы, сидя в библиотеке с очередной книгой истории Ферилдина. Айдан, пошли играть. Вбежала рыжий электровеник, откликающаяся на имя Элесса. Иду, сестренка. Захлопнул книгу и побежал вслед за рыжиком. Вот кого мне точно будет не хватать. Глава 3. Теневой лес. Сегодня 15 год века дракона, а родился я в 11 году века дракона. За это время я подрос, а креп и выглядел уже как семилетка. Вообще я не должен был так быстро расти, но прогоняя энергию из домена по телу, я укреплял его, увеличивал здоровье и ускорял физическое развитие. Для сестренки я тоже постарался. Привязал ее душу к домену и пропускал через нее энергию озера слез в безвредной для нее концентрации. Она, конечно, не так сильно вытянулась, как я, но стала значительно крепче и сильнее сверстников и уже сейчас обещает вырасти жгучей, рыжеволосой красоткой. Не дай тень, к ней начнут лезть какие-то гаврики, пока меня не будет. Через эту же тень найду их, вырву души и отдам демонам похоти на растерзание, чтоб их в задницу драли до развоплощения. Папа все нарадоваться не может, говорит, что мы с сестрой будем могучими воинами. Извини, папка, но твой сын маг. Хотя есть же воины-маги, вернее были в прошлом в Орлатане, древнем королевстве эльфов. И я даже знаю, где найти одного такого мага. День рождения отпраздновали лишь в кругу семьи. И в этом я полностью понимаю и поддерживаю отца. Лишь 13 лет прошло с окончания войны, и Ферилдин еще до конца не восстановился от орлесианской оккупации, так что устраивать приемы и званые вечера с пиром, турнирами и огромными денежными тратами – глупая расточительность. За все это время я подготовился к уходу из Хейвера. От эльфа-мага, того, после которого я создал алтарь Фриниса, я все же получил знания и навыки по редкой школе магии – оборотничеству. Оборотничество – уникальная магия, в которой используется прана. Вообще праны также могут манипулировать и воины, они могут на время боя усилить себя, свое оружие, сделав его острее и прочнее, придать ему скорости или силы удара. Некоторые могут создавать что-то типа заклинаний с помощью праны, например, напитать стрелу, чтобы она при попадании в цель взорвалась, или зажечь на мече пламя жизни из праны, которая жжет духов и демонов как сухую солому. Так вот, для превращения в зверя маг своей магией и жизненной энергией воздействует на тело, превращая себя собственно в зверя, а при нужде наращивают псевдоплод с помощью энергии тени. Оборотни обычно превращаются в наиболее распространенных животных Тидаса: медведи, волки, дикие кошки и т.д. Иногда маг-оборотень умеет превращаться в гигантского паука или целый рой пчел. Флемит вообще может превращаться в дракона, вроде как, но я еще не спятил, чтобы лезть к ведьме диких земель Коркари, которая живет уже, демон знает, сколько сотен лет. Тот эльф умел превращаться в волка и барана Августа, также известного как благородный рогач. Теперь я умею, потребовалась лишь небольшая практика. Баран Август – это красивое парнокопытное животное, похожее на смесь оленя и горного козла, обладающий шкурой с красивым и необычным окрасом. Но ни волк, ни рогач не помогут мне сбежать из Хейвера. А вот кот поможет. Чтобы научиться принимать облик какого-то животного, нужно или провести ритуал с испитием крови этого животного, что по сути является слабым ритуалом магии крови, или знать организм зверя досконально. Поэтому я часто обследовал и изучал магии дворового кота, которого Лесса притащила однажды с улицы. А так как обследовать объект лучше, точнее и легче при физическом контакте, то он почти всегда был у меня на руках. Из-за этого все думали, что я души не чаю в этом комке шерсти и блох. Как же сестренка тогда сильно ревновала, только непонятно к коту или ко мне. Впрочем, Лесса успокоилась, когда я сказал ей, что люблю ее больше всех на свете. Хах, рыжая милашка. В кота я научился превращаться незадолго до своего 5-го дня рождения, а после этого события начал готовиться к отбытию. Сшил себе небольшой мешочек с лямками, чтоб коту можно было на спину одеть, вернее просто пришил лямки к заимствованному у кого-то из солдат отца мешочку. Собрал немного деньжат, запасную одежду, сапожки и все это плотно упаковал в свой рюкзачок, благо детская одежда и горсть монет много места не занимает, ну и вот я здесь. Эх, прощай, Хейвер, я еще вернусь. Обвел я пустую комнату взглядом, прежде чем перекинулся в животное. Мяу. Ух, это прикольно и все так же непривычно, быть котом. Давай, давай же, сраная лямка, одевайся, зараза, что ж так сложно-то. Фух, все. Выпрыгнуть в окно, на ветку близкорастущего дерева, спуститься по стволу на землю, цепляясь за кору когтями и прошмыгнуть через вход мимо стражи. Вот и все, я более не в замке. Теперь нужно как-то добраться до леса Бриссилиан, там меня искать, если и будут, точно не найдут. Лучше всего будет найти подходящую повозку, направляющуюся в Денирим, так как столица Ферилдина расположена рядом с Бриссилианом. Не думаю, что купцы будут против попутчика в виде кота, особенно если меня не найдут. Скоро уже поедем в Денирим, я хочу домой. Ну, папа, пропищала маленькая девочка, немного старше меня, идущая рука об руку с добротно одетым ферилдинцем по улочкам Хейвера. Ула, успокойся, уже вечером будем на пути домой. Да и вообще, хватит капризничать. Ты взрослая девочка, сама же напросилась со мной в Хейвер, ответил, видимо, отец девочки и подхватил ее на руки, ускорив шаг. Это я удачно заглянул на рынок, видимо, какой-то купец из Денирима. Осталось только спрятаться в повозке и отправиться навстречу новым знаниям, приключениям и эпическим подвигам. А дома я тебя подстригу, жарко ведь, наверное, с такой шерстью летом, да локти, весело щебетала Ула, поглаживая пушистого рыжего кота за ухом. «Эм-р-р-р-р», ответил кот на ласку девочки. «Да, недолго моя песенка играла, нашли на второй день и тут же записали такого милого и пушистого котика в любимце Кулли, дочке купца. Даже имя дали, локти. Хорошо хоть вещи спрятал. Ну, зато кормит, гладит и ничего не надо делать. Но эта дорога убивает меня, постоянно трясет и подкидывает на каждой кочке. Впрочем, это можно и перетерпеть. Эх, долго нам еще осталось, а вот и предместье Денирима, моя остановочка, только захвачу свои вещи, локти». Донесся мне вслед голосок девочки. «Упс, кажется, мой побег заметили. Прости, Ула, но твой котик свободный кот и гуляет, где хочет. Во весь опор добегаю до опушки леса, пробегаю еще немного и останавливаюсь. Фух, коты явно не приспособлены для длительных пробежек. Ладно, пройду еще немного, отдохну в этом лесу, а завтра с утра отправлюсь в Бриссилиан. До Бриссилиана я добрался уже в форме рогача, с сумкой на рогах. Осталось найти эльфийские руины, где-то там должен быть проход на глубинные тропы. А еще в руинах спрятан Элувиан, древний эльфийский артефакт, через которые древние эльфы умели телепортироваться. Интересно было бы его изучить. Только вот где эти руины, я не знаю, где они находятся. Лес то большой, я бы даже сказал огромный. Это в игре он похож скорее на парк, а в реальности лес уходит далеко на север, и еще никто не доходил до его конца. В принципе, эльфы должны знать. А их как найти? Эльфы в лесу, аки рыбы в воде и прячутся, будь здоров. Куда ни кинь, всюду клин. Гррррррр. Донесся до меня рычание из тени деревьев. Ну да, здорово. Мало мне моих проблем, так еще и напоролся на стаю волков. Ну и ладно, будет на ком пар выпустить, сейчас я вас в собственном соку зажарю. Впрочем, до смертоубийства дело не дошло. Прямо перед волками воткнулась стрела, а еще две просвистели рядом с их мордами. Хаем, вот и валите, гиены лесные. Видимо, мне все-таки повезло, и я нашел эльфов, вернее, они нашли меня. А нет, Хара, привет, красавец, что ты здесь забыл? Мягко поздоровалась вышедшая из-за деревьев эльфийка. А она ничего так, милая личика, вьющиеся волосы, небольшая, но аккуратная грудь и бедра. Просто потрясающие бедра. Блин, я бы за ней приударил, Увы и ах, для этого я еще не вырос. Уставился я на подошедшую эльфийку. Стала с интересом осматривать меня в ответ. Что это на тебе? Где ты это взял? Увидела остроухая болтающуюся сумку у меня на рогах. Пру. Эй, куда руки тянешь? Это мои вещи. Блин, хорош любоваться. Вспомним первоочередную задачу. Мне нужны эльфийские руины. Немножко чародейства с добавлением мыслеобразов, и эта красотка тут же меня отведет. Пру. Передал я ей несколько образов руин, чьи слепки неоднократно видел в тени. Что такое, Фален, друг? Хочешь, чтобы я тебя куда-то отвела? Наконец поняла меня эльфийка. Хах, эльфы так забавно строят свою речь. Со времен падения Орлатана и рабства у тевентерцев было утеряно и забыто множество вещей, даже свой язык эльфы почти полностью забыли. Однако то, что сохранили, эльфы очень ценят, будь то Валаслин, сложная лицевая татуировка, посвященная кому-то из эльфийских богов, или язык. Поэтому эльфы хоть и говорят на общем языке, в свою речь вставляют эльфийские слова. Кстати, у нее на лице нет Валаслин, видимо, она еще молодая, потому что их наносит всем взрослым эльфам. Пру. Отправил ей чувство согласия и благодарности. Да, что бы я делал без чародейства и магии в целом? Хотя понятно, что, как минимум, не пришлось бы бежать из Хейвера. Похожее место есть недалеко. Я тебя отведу, Летхалин, повседневное обращение к мужчине. Погладила меня по загривку девушка. Эльфийка хотела уже пойти, но я наклонил голову и чуть наклонился, чтоб было легче взобраться. Поколебавшись, она залезла ко мне на спину и уже сверху показывала путь. Фух, а мы быстро. Вот они, эльфийские руины. Правда, не очень большие. Может, это был какой-то небольшой храм? Халам конец. Мы пришли. Спрыгнула с меня эльфийка. Блин, когда на тебе сидит такая красотка, это даже приятно, чисто эстетически. Ладно, пойду переоденусь. Зайдя за полуразрушенную стену, я наконец-то вернулся в свою человеческую форму. Тень, наконец-то. Как же приятно снова стоять на двух ногах. Летхалин, куда ты ушел? Что, Лен, ребенок? Выглянула из-за дерева, за которым я прятался, остроухая, когда я только и успел натянуть трусы. Ну вот, не могла попозже зайти, или подождать, пока я оденусь и сам выйду. А, ладно, в конце концов она мне помогла, и я у нее в долгу. Мамилова Халани, Масернас, ты мне помогла, спасибо. Поблагодарил Далийку на чистом эльфийском языке, спасибо тому эльфу-оборотню, чтоб ему икалось. Хах, она аж дар речи потеряла. Ну неудивительно, не каждый день встречаешь ребенка, что может обращаться зверем. Летхалин, но как, почему? Да, выбил я ее из колеи знатно. Ладно, пусть приходит в себя, а мне надо до ночи успеть организовать лагерь, проверить местность на наличие скверны, духов и демонов, проверить целостность завесы, очистить местность, если понадобится, расставить по периметру сигналки и ловушки, скрыть свое пребывание в руинах. В общем, дел много, а времени до захода солнца осталось всего ничего. «Ты сын Геланнайн», — внезапно воскликнула эльфийка, смотря как я начал проверять местность, испуская едва ощутимые волны магии. «Что? Как она пришла к такому выводу?» «Хотя да, если посмотреть с ее стороны. Геланнайн — это эльфийская богиня навигации и мать Галл, прекрасных белых оленей, которых эльфы используют в аравилях, наземных кораблях, по сути домах на колесах, которые толкают галлы для передвижения. А Геланнайн, по легендам, могла перевоплощаться в галлу, как я в рогача. Да, нет, я не сын Геланнайн. Послушай, а как тебя зовут? Как-то забыл у нее спросить раньше, неудобно получилось. Ленная, Ленная Литвин». Запнувшись, представилась эльфийка, видимо, тоже поняла, что мы так и не познакомились нормально. Красивое имя, кстати, ей подходит. «Приятно познакомиться, Ленная, меня зовут Фес. Послушай, Ленная, я не сын какого-то там бога, я просто маг-оборотень. Да, верится с трудом, но я ребенок и маг. Представился я выдуманным именем. Ну не буду же я называться своим настоящим. Да, в Ферилдине полно айданов, но зачем рисковать? Пока не вернусь в Хейвер, буду Фессом. Как скажете, Иванурис». Даже не попыталась притвориться, что верит мне эльфийка. Ох, ее не переубедить, даже то, что я не эльф, ее не смущает. Иванурис, это значит создатель, на эльфийском. Так эльфы называют добрых богов, а злых богов они называют забытыми, потому что, ну, они забыты. О забытых почти ничего не известно. Ну и ладно, пусть верит во что хочет. Ленная, у меня к тебе просьба. Не говори никому о том, что я в этих руинах. Ладно, не хочется лезть в разум этой девушки, вдруг что-то там сломаю, А ведь она мне помогла. Можете на меня положиться, Иван Урис. С какой-то торжественностью пообещала Ленная. Супер, надеюсь, и правда не выдаст. Не хотелось бы отвлекаться при обустройстве лагеря. Ленная, а тебя в клане не потеряют? Тактично попросила оставить меня одного. С вашего позволения, Иван Урис. Склонила голову эльфийка. Конечно, иди, а я пока займусь делами. Так куда мы идем? Тихо спросила идущая за мной эльфийка, держа лук наготове. Ты задала неправильный вопрос, Ленная. Никуда мы идем, а куда я иду? И я все еще против того, что ты увязалась за мной. Там слишком опасно. Уже в который раз попросила Страухую не тащиться за мной. Не то что мне неприятна ее компания, но ведь там и вправду опасно. Если там опасно, то я обязана быть рядом с вами, Иван Урис. В который раз мягко возразила мне эльфийка, что вдолбила в себе голову. Мол, моя безопасность и ее забота. Настырная эльфийка, а еще крайне любознательная. Я ее вообще не ожидал увидеть, после того, как она меня проводила. Однако на следующее утро Ленная пришла в мой лагерь и едва не вляпалась в ловушку. Пришлось добавить ее отпечаток ауры в ловушке, чтоб они на нее не срабатывали. А потом пришла на следующий день, и после него. И так каждый день на протяжении недели, со дня моего прибытия в эльфийские руины. Угу, я здесь уже неделю. Застрял с этим зеркалом, Элувианом, обнаружившимся в руинах эльфийского храма. Элувианы использовали во времена Эрлатана для мгновенных перемещений на большие расстояния, например между Ревейном и Орлием, и как переговорное устройство на расстоянии с изображением в реальном времени. В какой-то момент истории элувианы перестали работать и стали просто красивыми, декоративными зеркалами. И так уж сложилось, одно такое оказалось в эльфийских руинах. Правда, это зеркало, оскверненное порчей порождений тьмы, и эльфы опасаются к нему подходить, а люди просто глубоко в Бриселиан не ходят. Вот я и пытался разобраться в его устройстве и принципе работы, но была одна проблемка – скверна. И раз уж этот элувиан осквернен, как бы это тавтологично ни звучало, скверной, а ее там недостаточно много, чтоб разобраться в самой скверне, но достаточно, чтобы мешать работе элувиана, то я и занялся тем, для чего собственно избежал в первую очередь, помимо спокойного изучения тайн магии, изучением скверны и порождений тьмы. Вообще я рад, что Ленная со мной, такой красоте грех не радоваться. С ней не так скучно одному в руинах, а также она приносит мне специи, овощи, зелени готовит. Я же жил в замке, у нас там штат поваров, так что сам готовить не умею. Нет, я могу и без этого обойтись, перекинуться волком и заживать дичь, на которую периодически охочусь, сырой, но зачем, если можно поесть как цивилизованный человек, да еще и в компании красотки. К тому же Ленная отличная лучница, которая еще и праной умеет себя усиливать. С ней мне действительно спокойней, но и рисковать я ей не хочу, успел привязаться к этой эльфийке. Впереди три цели, нас не видит. Мне Диньен убить их, предупредила меня эльфийка. Да, эльфийка в лесу ориентируется гораздо лучше меня, и ее помощь действительно очень полезна. Можешь узнать, кто это, только осторожней, пожалуйста. Решил все же довериться и отпустить эльфийку. В конце концов, я еще ни разу в жизни не вступал в настоящие сражения, по крайней мере в реальном мире. И хоть дурной магической силы у меня полно вроде как, а может и нет, не знаю, ни с кем сравнивать, но реального опыта использования боевой магии немного. Конечно, Летхолин. Я быстро, очень быстро скрылась среди деревьев Далийка. За прошедшее время мне удалось свести наши отношения в более дружескую колею. Правда, иногда нет-нет, да проглядывается у нее почтение во взгляде. Впрочем, это даже немного льстило моему эго, чуть-чуть, самую капельку. Иван Урис, ты там Дарленьен, дети мора порождения тьмы, дрожащим голосом поведала выскочившая спустя несколько минут эльфийка. Бледная она какая-то. Неужто никогда этих тварей не встречала? Ну да, мор закончился давным-давно и для ныне живущих является лишь страшной сказкой. То есть люди понимают опасность мора, знают о его угрозе, но не осознают. Ведь порождение тьмы где-то там, их можно вообще не увидеть за всю жизнь. А богатый сосед здесь, и лучше я с ним войнушку устрою, чем к мору подготовлюсь, которого вообще может не произойти за всю мою жизнь. Кретины, успокойся, Ленная. Они ничего тебе не сделают. Опиши их, комплекцию, особенности строения, чем вооружены. Давай, Литхаллан, повседневное обращение к женщине, это важно. Принялся я расспрашивать эльфийку. В конце концов, если среди них есть эмиссар, это осложнит задачу. Да-да, да, они мерзкие. в ржавых, пропитанных скверной, доспехах. Извращенные создания Мора. Это ужасно. Отразились на личике Далиики отвращение и ужас при воспоминаниях о порождениях тьмы. Да, жители поверхности действительно забыли ужасы Мора и его порождений, говорит тот, кто знает о Море лишь из игр. Зато я сражался с демонами. А Ленная простая эльфийка, молодая девчонка 15 лет. Ленная, не бойся. Они такие же смертные, как и люди, и эльфы. Тем более я с тобой. Для меня испепелить их проще простого. Попытался успокоить эльфийку, но та слабо реагировала на мое бахвальство. Да, в таком состоянии легче все самому выяснить, чем добиться от нее внятного ответа, так что я закончил разговор и сам отправился вперед на разведку. Через несколько минут и вправду показались трое порождений тьмы, два генлока и один горлок. Благо с ними не было эмиссара, мага порождений тьмы, ну вернее никого с посохом и пышущего магической силой я не обнаружил. Генлоки – это коротышки с желтой и серой кожей и зубастой пастью, являющиеся на пару с горлоками наиболее многочисленными представителями порождений тьмы. Обычно облачены в доспехи, а в руках держат топоры или мечи с зазубренным лезвием, больше похожие на инструмент пыток, нежели убийства. Горлоки же высокие, здоровые, зубастые образины с мертвенно-бледной или гнилостно-зеленой кожей. Этот был в броне и с двумя боевыми топорами, похожими на те, что у генлоков рядом с ним. Они, конечно, мерзкие, но не такие уж ужасные, скорее гротескные. Горлок, видимо, у них за главного. Хорошо, значит, надо взять под контроль его. Гррр, прорычала тварь, схватившись за голову. Видимо, чародейства недостаточно. Ладно, взяв нож, разрезал себе ладони, используя высвобожденную силу, внушил горлоку, что им нужно вернуться на глубинные тропы. Удалось. Эта честная компашка после общения с друг другом, похожим на перерыкивание, отправилась куда-то вглубь Бриселиана, а мне остается только идти за ними. Линкровь выдохнула в шоке на мою окровавленную ладонь, вышедшая следом за мной эльфийка. Летхаллин, ты маг крови? Но что, почему, я не понимаю. Да она сейчас расплачется. Впрочем, неудивительно, в один день увидеть вблизи монстров из сказок и узнать, что твой близкий, я надеюсь, друг оказался малификаром, это обескураживает, особенно если учитывать, что эльфы больше, чем кто-либо еще натерпелись от магов крови, тевентерских магов, что поработили их народ и уничтожили их культуру. Ленная, я потом тебе все объясню, прошу, соберись, если ты еще хочешь идти со мной, идем сейчас, если же нет, возвращайся в руины и дождись меня там. Дал ей время принять решение, пока лечил свою руку и вытирался от крови. Полминуты она думала, при этом ее мимика постоянно менялась от растерянности, неуверенности и страха, до уверенности, надежды и обеспокоенности, пока на лице не застыло выражение решимости. Кхила наведи, Иванурис. Отлично. Порождение тьмы не успели уйти далеко, нагоним быстро. Спустя полчаса блужданий по следам группы порождений тьмы мы вышли на поляну с неприметной пещерой, куда эти твари и зашли. Идем. Бросил через плечо и, не оборачиваясь, направился в темный зев пещеры. А они ее хорошо замаскировали. Если не знаешь, что это вход на глубинные тропы, ни за что не догадаешься. А вот и первая группа порождений, и, кажется, они нас тоже заметили. Эх, раззудись плечо, размахнись рука. Накладываю на нас сленные барьеры и бью по тварям стихийной магией льда, вкладывая в заклинание четверть от того, что могу пропустить без последствий. Вообще, из-за домена и кучи демонов в качестве батареек в энергии я не ограничен, а вот в пропускной способности да. Для того, чтобы увеличить пропускную способность, а заодно и скорость собственного, естественного восстановления резерва и сам резерв, нужно усилить душу. Она и так становится постепенно сильнее, но можно ускорить процесс, поедая души сильных существ или проводя тренировки в использовании магии, опустошая при этом резерв. Но первый вариант все же быстрее. Свежо-то как, хух, выдохнул облачко пара в насквозь промерзшей пещерке. Да, перестарался. Думал заморозить только генлоков и горлока, а по итогу проморозил всю пещеру на десяток метров вокруг. Порождения тьмы вообще ледяным крошевом рассыпались. Единственное, что осталось нетронутым, это круг 2 метра диаметром со мной и эльфийкой посередине. Хорошо, что озаботился барьером. Я-то, может, и выжил бы, а вот Ленная точно нет. Так, надо будет озаботиться этим вопросом. Де Ленгхила на Иньинансел. Хриплым от волнения голосом выдала на эльфийском Ленная. Ну все, теперь в том, что я не бог, ее не переубедить. Хотя любой достаточно сильный маг может не хуже. Она смотрит на меня такими глазами, что я и сам засомневался. Вдруг я и правда какая-то высшая сущность, только сам об этом не знаю. Так, с Ленной пора прояснить некоторые моменты. Глубинные тропы порождения тьмы могут и подождать. Сейчас, только метку оставлю, чтоб потом вход найти и можно возвращаться. Вернулись мы в лагерь как раз к обеду и до вечера еще полно времени. Что ж, надеюсь, я не пожалею об этом разговоре. Итак, Ленная, можешь задавать вопросы. Обещаю отвечать максимально честно или не отвечать вовсе. Ты Иванурис? Сходу начала она. Нет, я не Иванурис. Я маг, сомнение или сновидец по-простому. Угу, вижу, что не поверила в первую часть ответа, а вот информацию про сомнение она приняла и запомнила. Почему ты пользуешься магией крови? Задала эльфийка вопрос, что ее волнует больше всего. В принципе, неудивительно, учитывая, что эльфы века были в рабстве у тевентерцев, что не брезгуют пользоваться этой школой магии. Взяв ее руки в свои, дабы успокоить эльфийку, заглянул ей в глаза и попытался объяснить. Литхалиан, я никогда тебе не наврежу, не бойся меня, и магию крови в моих руках не стоит бояться. Магия – всего лишь инструмент, она не может быть плохой. Плохим может быть только тот, кто использует эту магию во зло. Разве я похож на злодея? Нет. Она отвела взгляд и слегка покраснела. Да ладно, ситакан в мире темного фэнтези. Ну и пофиг, я буду пользоваться возможностью. Только подрасту сначала. А порождение тьмы, что они делали на поверхности? Неужели начался мор? Нет, не начался, но скоро начнется, и поэтому я здесь. Я хочу подготовиться к мору, изучить скверну и порождение тьмы, и возможно найти способ избавиться от них навсегда. Как можно более честно, но избегая неудобных моментов, ответил я, чем еще сильнее уверил Далийку в том, что я Иванурис. Ну не могу же я сказать, что играл в игру в прошлой жизни, в которой описана история Тидаса. Литхаллан, Ленная, со мной очень опасно, и я прошу тебя подумать и решить, нужно ли тебе так подвергать свою жизнь опасности. Если решишь уйти, я все пойму. Проникновенно сказал, смотря прямо в глаза. Ага, сейчас, аж два раза. Это эльфийка моя и только моя, никому я ее не отдам. Я не оставлю вас, Иванурис. Если позволите, я останусь подле вас, твердо ответила Ленная. Хорошо, у нас будет много работы. Приходи завтра, а сегодня побудь в клане. Ты и так проводишь со мной столько времени, что твои сородичи могут и забеспокоиться. Как скажете, Иванурис. С вашего позволения, вновь склонила свою симпатичную голову Далийка. Даритхшрал, счастливого пути, Литхаллан. Эх, опять придется переводить наши отношения на более дружеские. Так, ладно, надо подготовиться к походу на глубинные тропы. Глава 4. Теневое вторжение. Как было сказано ранее, дел было много. С того дня мы еще пару раз наведывались в пещеру, для пленения порождений тьмы. А дальше я уделял время двум вещам. Практике магии и изучению скверны. Также я озаботился вопросом выживания Ленны и привязал ее душу к своему домену, что позволило мне пропускать через нее энергию тени, постепенно усиливая. А в случае смерти тела, ее душа отправится ко мне в домен, что не позволит ей раствориться в материи тени и стать еще одним виспом. Впрочем, такие меры действительно нужны на самый крайний случай, и я приложу все силы, чтобы мне не пришлось потом воскрешать мою эльфийку. В магии я хоть и знал довольно много теорий и даже практиковался в тени, но это не то. В тени сама реальность текла по моему желанию, а теория не обеспечивает идеальное исполнение заклинаний или магии напрямую. Возьмем тот случай в пещере. Я банально не знал, сколько энергии мне нужно использовать, чтобы уничтожить врага, и не сумел ее направить в нужную сторону. Вот и от щедрот своей ферилдинской души использовал аж четверть от всего запаса, что мог пропустить за раз. Как понятно, дурной силы у меня как у дурака фантиков, или, если на местный лад, как у тевентерского магистра рабов. А вот контроль явно подкачал. Неудивительно, в общем-то, когда его было мне развивать. В Хейвере я скрывал свои способности, а в Брисиалиане совсем недавно и еще не успел освоиться со своим даром как следует. Ну зато как я осознал проблему, так и стал использовать магию где можно и нельзя. Развести костер – магия. Поймать кролика на ужин – магия. Вести записи исследований – магия. Проводить сами исследования – ну конечно, магия. Это позволило мне в кратчайшие сроки поднять контроль, а путешествие по снам магов круга позволили разобраться в собственных силах. Вообще градация в кругах магов такова. Первый ранг ученик – личинка мага. Знает мало, умеет еще меньше, магических сил Сгулькин нос. Может выдать с десяток магических стрел самая слабая магическая атака, а потом будет наслаждаться магическим истощением. Это, как правило, едва приступившие к изучению магии дети. Второй ранг маг – ученик, прошедший истязание. Истязание – это ритуал, при котором ученика отправляют в тень, и он там сражается с демоном. Победил, ты маг, проиграл, тебя убивают. Как понятно, маги сразу после истязания сильнее не становятся, но им открываются новые знания, права и возможности. Со временем маг становится достаточно грозой силой. Обычно познания мага не очень глубоки, но несколько заклинаний из разных школ знает, и магической силы хватает подпалить группу воинов. Если опустошит свой резерв, может вдарить примерно как я на входе в глубинные тропы. Маги – самая основная и многочисленная сила круга магов. Третий ранг чародеи – элита круга магов. Обычно имеют углубленные познания в выбранной области магии. Сила чародеев такова, что они вполне могут использоваться как живая артиллерия. В объеме резерва обычно превосходит магов в 2-3 раза, но не только это отличает чародея от мага. Их контроль над собственной школой магии таков, что они могут без затрат манипулировать собственной стихией, а не только оперировать готовыми шаблонами, сиречь заклинаниями. Ну и их собственная энергия гораздо более плотная и концентрированная, что позволяет чародеям применять масштабные заклинания с гораздо меньшими затратами, а сами заклинания у них выходят куда убойнее и опасней. Могут брать личного ученика. Четвертый ранг старший чародей, элит круга магов. В среднем, не особо сильней, в плане резерва обычных чародеев, может раза в полтора, их сила в опыте и качестве энергии. Там, где чародей потратит четверть резерва, старший чародей не потратит и десятую часть. Их связь с тенью прочна и глубока, а сама энергия тени раза в два концентрированнее, чем у чародеев. Старших чародеев мало, и они образовывают совет магов в круге, помогая первому чародею в управлении круга магов. Пятый ранг первый чародей, последняя линия обороны круга. Самый сильный, уважаемый, умный и прочие. Первые чародеи – это оружие массового поражения, все равно что атомная бомба. В каждом круге есть лишь один первый чародей, и он управляет кругом магов, управляет внешней политикой круга, устанавливает цены на артефакты, производимые в круге, заключает торговые договоры, отстаивает интересы круга и его членов. В общем, управляет этой структурой, и с ним должны считаться. А ты попробуй не считаться с живым оружием массового поражения. Впрочем, маги крови тоже могут выдать атаку на уровне первого чародея, если потратит всю свою жизненную энергию на создание одной атаки. Поэтому магов крови так боятся, потому что это потенциальная бомба, которая неизвестно когда рванет. Есть еще великий чародей. Это представитель всех кругов магов и советник Верховной Жрицы Церкви. Я даже не представляю, что это за монстр в человеческом обличии должен быть. Впрочем, на самом деле Великий Чародей находится на уровне первого чародея, потому что выше подняться обычными методами практически невозможно. Как видно, я не самая большая зверюга в этом лесу. Согласно этой градации, по личному резерву я слабенький старший чародей, по знаниям – сильный чародей, а по контролю, на уровне слабого мага, даже как-то удручает. Впрочем, мой запас энергии благодаря демонам почти бесконечный, и мне только 4 года, так что все впереди. Да и вообще все эти ранги лишь условности, ибо политика не обошла круги магов. Порой чародеи сильнее старших чародеев, попавших в совет по блату или благодаря интригам, а маг может быть сильнее чародея, ибо магу не дают подняться выше по каким-либо причинам. В общем, все это условности. Но это не причина расслабляться, поэтому тренировки и еще раз тренировки. Видя мой энтузиазм, Ленная тоже принялась отрабатывать владение луком и манипуляцией праной, и кажется начала замечать, что слишком быстро становится сильнее, иначе такие задумчивые взгляды, которые она на меня бросает, когда думает, что я не вижу, я объяснить не могу. Впрочем, я решил ей помочь, и последние недели путешествовал по снам известных охотников, убийц и воинов, чтобы собрать подборку знаний и умений на основе жизненной силы, да и просто навыки владения оружием ей не повредят, как и мне. Так что я должна делать? Нетерпеливо поинтересовалась Ленная, сидя напротив меня. Пока ничего, закрой глаза, дыши ровно и не сопротивляйся, ответил и, подавая пример, сам закрыл глаза, входя в медитативное состояние. Как раз сейчас я собрался вытянуть ее в свой домен, а там с помощью алтаря Фриниса закачать ей эту подборку в разум. «Ух ты, где мы, Летхаллин? Фес, это ты? Ты выглядишь по-другому», отреагировала на изменение окружения эльфийка, открыв глаза и став с восторгом рассматривать все вокруг. «Мне таки удалось вновь вернуть наше общение на более неформальный уровень. И да, это же тень. Я здесь, может, и не выгляжу взрослым магом, но и на дитё малое уже не тяну. В тени. Этот остров принадлежит мне, и выглядеть я могу здесь, как пожелаю. Пойдем», оборвал последующий поток вопросов и повел Далийку к алтарю Фриниса. Идя по замку, эльфийка так забавно на все реагировала. Такая смесь из любопытства, восторга и счастья отображалась на ее лице весь путь, что можно подумать, что она попала прямо в райские чертоги. Хотя, может, она так и думает. «Я стараюсь не лезть в мысли близких мне людей, так что не знаю. А это что? Вот мы и пришли», а в глаза Ленна и сразу бросилась конструкция из алтаря и парящих вокруг него кристаллов. «Да, красивое зрелище. Прошу, доверься мне, Летхаллан». Взяв ее за руку, повел к алтарю, не ощущая и малейшего сопротивления. «Она полностью мне доверяет, что несомненно подкупает, а также вызывает беспокойство. Не хочу, чтобы ей кто-то воспользовался из-за излишней доверчивости». Подойдя к алтарю, я подключил к нему Линаю, выступая в качестве медиума. Аккуратно коснувшись ее разума, почувствовал в ответ доверие и неграна сопротивления и приступил к передаче информации, начав осторожно записывать в нее базы данных, выстраивать ассоциативные цепочки, понятия и прочее. Сама работа займет часа три, а значит, в реальности не пройдет и 7 минут. «Летхаллин, это...» — открыла глаза эльфийка, как только закончил передачу подборки «Охотник-воин 01» и Ленная наконец могла спросить, что же я такого с ней сделал. «Я передал тебе знания многих сильных охотников и воинов. Это лишь знания, их еще нужно закрепить на практике, наработать мышечную память и выработать рефлексы, но теперь ты знаешь, в какую сторону развиваться», — ответил я, пока снимал ментальную усталость Далийки и облегчал головную боль, вызванную перенапряжением ментальной оболочки. «Масеранна Летхаллин», — прижала меня к себе эльфийка. «Ух, а у нее пусть и небольшая, но приятная грудь, да и момент отличный». Немного отстранившись, приподнял себя над полом, чтобы быть с ней на одном уровне, и, взяв ее лицо в ладони, и нежно поцеловал. Ленная и сама немного погодя обхватила мою шею руками, начиная отвечать. «Да, опыта у нее нет совершенно, но это даже хорошо. Это значит, она только моя. Только хочу углубить поцелуй, как мой остров содрогнулся. Суки, как не вовремя. Че, что это, Фес?» Сразу же переключилась на новую тему Ленная, стараясь не смотреть в мою сторону и отчаянно краснея. «Блин, она такая милашка, но не время отвлекаться. Сиди здесь, Ленная, я разберусь», — предупредил эльфийку и кинулся к ближайшему окну, выходящему как раз к месту сражения. А за окном меня ждала пренеприятнейшая картина: с десяток демонов желания и пятерка демонов гордыни методично рвали моих низших демонов гнева и голода, как мобари крыс. Видимо, они прорвались в мой домен, а прорыв барьера вызвал небольшое сотрясение острова. Ну и мои ручные демоны, согласно протоколу, бросились на вторженцев. И пусть они подпитываются от домена и имеют практически неограниченный запас сил, они все же низшие демоны и выше определенного предела пропустить через себя энергию не могут. Так, пора вызывать тяжелый аргумент, пока мне такими темпами всех слуг не перебили. Отдав команду своим демонам, чтобы они оперативно отступали, я принялся перенаправлять потоки энергии и выводить из спячки свою вундервафе, спрятанную у всех под носом. Вторженцы, пока мои слуги прятались, пытались понять, в чем вообще дело. Вроде только что низшие бесстрашно перли на убой, как вдруг все как один сбежали. Ну, причина произошедшего быстро до них дошла, когда они почувствовали, как затряслась земля и озеро пошло волнами. Правда, облегчение это у них, конечно, не вызвало. Из озера слез показался могучий каменный гигант, по сравнению с которым и драконы напоминают мелких ящериц. «Это мой первый эксперимент в создании духов. Его можно назвать духом домена, его страж и хранитель. Монументальный, невероятно сильный, чрезвычайно крепкий, настоящий титан. Но и в бочке меда есть стакан дегтя. Энергии он жрет уйму, а еще он просто максимально тупой. У него только две цели существования: выполнять мои команды и защищать домен. Инициативности ноль, эмоций ноль, желаний нет. Впрочем, это даже хорошо, иначе даже я не смог бы с ним справиться. Энергии жрет как не в себя, поэтому обычно лежит отключенным на дне озера». Дав команду обезвредить и не слишком навредить вторженцам, мне осталось наслаждаться эпичным зрелищем, как титан бьет своей пятерней по земле рядом с ними, вызывая землетрясение и заставляя весь остров ходить ходуном. Демоны отлетели, как кегли в боулинге, почти все демоны желаний выбыли из битвы, а вот демоны гордыни успели сориентироваться. Пока оставшиеся на ногах демоны сражались с хранителем острова, я утянул телекинезом тела выбывших вторженцев поближе. Демоны желаний, первые демоны, с представителем которых я имел сомнительную честь познакомиться впервые в своей жизни. Пока я максимально быстро заполнял ловушки душ высшими демонами и уже облизывался на открывшиеся возможности, не заметил, как в мою сторону полетел еще один демон с начисто оторванной рукой. «Гра!» – заорал Громила, что впечатался в стену моего замка в метрах трех от меня, начав водить уцелевшей рукой по выступам в попытках прийти в себя и вылезти из пролома. Впрочем, не будь идиотом, я не стал ждать, пока эта образина очухается, и стал обильно поливать его молниями, щедро черпая разлитую в домене энергию, и когда тварь наконец перестала подавать признаки активности, тоже быстро заключил его в ловушку. Он, конечно, пострадал сильно, но ничего непоправимого. Как только подчиню его себе, подлатаю демонюку, и будет у меня ручной высший демон, притом один из сильнейших. Ох, бля, похоже, меня все же заметили. Если бы не выставленный щит, в меня прилетело бы что-то убойное из школы магии энтропии. Впрочем, Титан по моему приказу усилил напор, и демонам резко стало не до меня. Все же полезный он неимоверно, жрал бы энергии поменьше, да был бы поумнее, цены бы не было. Пока они там развлекаются, решил побыстрее закончить заключать демонов в ловушки. Ох, сколько новых возможностей. Ну-с, пора и вами заняться. Весело сказал, убирая ловушку с последним плененным демоном напрямую в хранилище, просто открыв прорыв в пространстве тени. Начать решил с парочки демонов желаний, что, видимо, были самыми осторожными, ну или трусливыми, и сумели избежать судьбы своих сородичей, спрятавшись от Титана и во все глаза следя за сражением. Правда, похоже, слишком они этим сражением увлеклись, и мне без труда удалось оглушить их молниями, выпущенными сразу с двух рук. И остались только четыре демона гордыни. Один возле озера, скакал перед Титаном, пытаясь огрызаться, второй успел забраться на крышу дворца, поливая моего Титана заклинаниями энтропии. Видимо, он же в меня запустил тогда заклятие. Еще пара стояли на средней дистанции недалеко друг от друга, готовя что-то совместными усилиями. Не думая, воспользовался возможностью и приказал стражу домена ударить этих двоих, одновременно увеличивая под ними гравитацию в сотню раз, чтоб не смогли сбежать. Сука, они мне стены порушили своими телами. Ладно, потом разберусь, опять в меня энтропия прилетела, заколебал. Как следует разозлившись на хитрожопого демона гордыни, направил энергию из и так сильно истощенного озера в небо, вызывая тучи и грозу, которая стала удивительно точно и методично пытаться выбить молнии этого сраного энтрописта. И пока я занимался этим снайпером, последний демон решил сбежать. Не демонюга, не выйдет. Титан по моему приказу на пределе скорости вбил свою руку перед демоном, а прямо между лопаток вторженцу прилетел камень в форме сверла, ввинчиваясь вплоть демона и выбивая из него весь дух. Остался последний, но он успел спрыгнуть и решил тоже попытаться сбежать. «Куда?» – возмутился я до глубины души, что столь полезный инструмент решил попытаться сбежать от меня. Взяв под контроль вызванную бурю и потоки ветра, создал закрывающую ему обзор пылевую завесу и потом шмальнул туда, где секунду назад был демон, от души заряженной молнией. Буря и мне обзор перекрыла, так что удар вышел пусть и мощный, но по памяти и по сути наугад. Граа! Достиг меня сквозь завывание ветра вой боли демона, видимо, все же попал. Успокоив бурю и резким порывом ветра сдув пылевую завесу, увидел лежащую и мелко подрагивающую тушу. Моя добыча. Фух, это было весело. А ты давай, отключайся, и так пол озера выжрал. Обратил я внимание на застывшего без дела Титана. Страж послушно опустился на дно озера, прекращая выжирать мои запасы энергии. Очень надеюсь, что после подобного приключения и таких трат новые демоны полностью все окупят. Заключить поверженных демонов в ловушке и восстановить разрушенное заняло минут 20, благо тень очень пластична, после чего сразу отправился к Ленной, дабы успокоить эльфийку. Стоило мне появиться рядом с алтарем Фриниса, как Ленная бросилась осматривать меня на наличие повреждения и лишь потом засыпала вопросами. «Ты в порядке? Что там произошло? Что это было? Она прелесть. Так волнуется за меня. Нападение группы демонов. Все в порядке, я справился, и мы можем возвращаться в явь», — ответил я как можно более мягким голосом, стараясь успокоить Далийку. Эльфийка, осмотрев меня обеспокоенным взглядом, кивнула, выражая согласие, и уже через минуту мы вернулись в реальность. Да, надо как можно быстрее заняться пленниками. Как только успокою Ленную окончательно, так сразу и займусь. Глава 5. Поворот в тени. Время понеслось вскачь. Новые заклинания, новая информация, новые материалы. Я крутился как белка в колесе, но и результаты были впечатляющие. Скверна раскрылась передо мной в новом свете. Мне удалось выяснить, что скверна – это эволюционный, химерный, вызывающий мутации инфекционный возбудитель, который может воспроизводиться только внутри живых клеток других организмов. Но также она может накапливаться и храниться в неорганических веществах, но в таком случае, для поддержания скверни необходима магия. Без магии скверна рано или поздно распадется. В случае заражения живого организма, изменения направлены в основном на увеличение смертоносности и убойности реципиента. Чем-то скверна напоминает вирус «Черный свет», также известный как вирус Мерсера из прототипа. Правда, скверна магического происхождения, причем от нее прям веет тьмой, первостихией и антиподом цвета. Интересно, может это проклятие какого-то темного бога? Хотя нет, слишком сложное. Скорее не проклятие, а сложный инструмент, использованный через жопу. Потенциал скверны не раскрыт по-настоящему, даже если посмотреть со стороны. Благодаря скверне есть огромная армия, связанная разумами единой сетью. Сильные, живучие, неприхотливые. Целая новая раса, созданная скверной. Мерзкая, конечно, но если разобраться в механизмах работы скверны и ее зова, можно сделать целую расу, подконтрольную мне. Пока же я только смог понять принцип индивидуального изменения организма при контакте со скверной. Эта мерзость очень заразная. При контакте с кровью порождений тьмы, живые организмы мутируют и либо умирают, либо превращаются в кровожадных тварей. Я смогу обратить принцип скверны себе на пользу, стать сильней, прочней, быстрее и при этом не превратиться в мерзкую пародию на человека в теории. Но перед этим лучше исследовать влияние скверны на серых стражей. Да из подконтрольной мне расы, созданной из скверны, я загнул, эта мерзость заражает все вокруг, будь то земля, растения, животные и, как бы, такие инструменты не стали бы новой проблемой. Изучив скверну достаточно подробно, я смог очистить от нее элувиан. Элувиан оказался весьма интересным артефактом. Эти зеркала работают на смеси энергии тени и энергии пространства. Сам элувиан был выключен, и как ни старался, включить я его не мог. Он был запаролен, а паролем могло служить что угодно. Слово, жест, оттиск магии, внешний вид, ключ, артефакт, в общем все что угодно. Поэтому я не стал париться и просто выжег основные узлы и восстановил их. Тем самым сбросил пароль и вообще все настройки. Теперь этот элувиан не подключен к общей сети элувианов. Ну и пусть, он мне нужен был только для того, чтобы понять принципы работы. А принципы таковы, что он открывает проход через гиперпространство, через который можно попасть в любую точку мира. Впрочем, через этот проход можно и в тень попасть воплоти. Да, ативентерские магистры для прохода в тень потратили 2/3 всего запаса лириума империи и провели 1000 кровавых жертвоприношений. С другой стороны, они смогли проникнуть в золотой город Создателя, впоследствии ставший черным городом. А я к нему даже приблизиться не смог, хотя вижу его в тени постоянно. Теперь, зная, как устроен и работает элувиан, я смогу сам создавать порталы. Да, обычным магам пришлось бы тратить недели, если не месяцы, на расчет ритуала и тратить запасы лириума, но мне с моим алтарем Френиса и запасом энергии озера слез достаточно 3 минуты на расчеты и вливание энергии в энергоконструкты, и портал готов. Также я подчинил себе вторженцев, демонов гордыни и желаний. И если с демонами желаний я был заочно знаком, спасибо сладкоежке, то демонов гордыни было интересно изучить. Обычно они предстают людям в форме гротескного чудовища с зубастой пастью, 7 глазами, рогами, фиолетовой чешуей, шипами и наростами по всему их огромному телу. Их размер варьируется от 3 до 10 метров. Демоны гордыни воплощают, как понятно, гордыню. Обычно они невероятно хитры, коварны, умны и не уступают в силе первым чародеям. Если бы не мой титан, я навряд ли сохранил бы свой домен при вторжении, да и жизнь мог потерять. Так что мне невероятно повезло, когда ко мне вломились демоны. Серьезно, 11 демонов желания и 5 демонов гордыни. Получить в свиту таких могущественных и, что самое главное, умных боевых единиц дорогого стоит. Такие могущественные демоны обычно очень старые и соответственно должны много знать. И знали. Из их памяти я узнал много нового, Правда, пришлось потратить достаточно много времени и сил, дабы сломить их волю. Самым ценным приобретением были знания о магии духовного целительства и энтропии. Ага, от того самого снайпера, что я молниями поджарил. Духовные целители, маги, что связаны с тенью не слабее магов духа. Эта магия очень напоминает шаманизм. Маг взаимодействует с добрыми и нейтральными духами тени, такими как духи веры и духи милосердия, может разрешать им вселяться в себя и, заручившись их помощью, может очень эффективно лечить. Сильнейшие духовные целители умеют воскрешать, если человек умер буквально только что и тело не успело остыть, а душа оставить тело и уйти в тень. А вот энтропия, скорее всего, станет моей любимой атакующей магией. Чего только стоит заклинание «Деструкция», что я создал благодаря знаниям, полученным от демона гордыни. Деструкция разрывает молекулярные связи, буквально обращая все, на что направлено, в пыль. Но это еще что? Кислотные дожди, чума и, как вишенка на торте, массовый призыв духов, которые устраивают жатву целым армиям, если сил хватит. Это и многое другое я получил от моего, с этих пор самого любимого, демона, хотя кое-что перепало и от сладкоежки, но там были лишь самые основы, а тут, чувствую себя ужасным некромантом. Эти гаврики поведали мне, что, оказывается, мой остров знаменит. В тени его называют оазисом, из-за большой концентрации энергии тени. Слабым демонам, вроде тех же демонов гнева и голода, достаточно просто находиться в оазисе, чтоб становиться сильнее. Знали бы они, что вся эта сила добывается из сотен их плененных собратьев. Так как никто из демонов не мог прорваться в оазис в одиночку, эти ребятки объединились в одну группу. Думали разделить богатство оазиса. Что ж, теперь они служат мне и наоборот увеличивают богатство оазиса, отлавливая средних и высших демонов, вроде демонов зависти, желаний, праздности, гордыни и мести. Из-за батареек тюрем с новым ядром в виде высших демонов, концентрация энергии в озере слез выросла на порядок, что позволило поставить более мощные барьеры на оазис и сам оазис сместить еще глубже на плантине, а еще ставить временный барьер с ускорением времени, относительно реального мира, 105:1. Со временем и отловленными высшими демонами концентрация энергии будет все возрастать, а вот низшие демоны уже бесполезны и даже вредны. Вытягивать энергию из низших и высших демонов вместе, все равно что смешивать неваровские вина и воду. Поэтому эти ребятки отправились в запасники, потом их куда-нибудь пристрою. Собственным тренировкам я уделял время в первую очередь и потому в кратчайшие сроки добился контроля над своей силой, как и ее проводимость, на уровне среднего чародея. В знаниях я тоже набрался, так что сейчас я нахожусь на уровне уверенного среднего чародея без, однако навыки все же стоит наработать, а пока против опытного чародея выйти сражаться я бы не рискнул без нужды. Хотя запас энергии у меня все-таки не ограничен, вернее, я даже теоретически не могу самостоятельно его тратить быстрее, чем он наполняется через демонов. Но ни я один не стоял на месте. Ленная развивалась семимильными шагами и уже не напоминала ту милую, невинную и неуверенную в себе девушку, которую я встретил сразу после своего побега. За год она стала превосходным охотником, следопытом и воином. Обмен энергии с моим доменом увеличили концентрацию и запас ее жизненных сил, что вкупе с предрасположенностью эльфов к долголетию, позволит ей прожить больше 160 лет, и с каждым годом ее потенциальный срок жизни растет. Жизненная сила также повлияла на ее физическое тело, позволив ей расцвести. В дополнение к прекрасным бедрам, ее ранее небольшая грудь подросла и так и манит меня каждый день. В общем, стала полноценной взрослой эльфийкой, только волослин на лице не сделала, оправдываясь перед родичами тем, что не готова к взрослой жизни. Учитывая, что она одна из лучших охотников клана, это вызывает недоумение у ее соклановцев. Хотя я знаю причину, Ленная считает меня своим богом-покровителем и посвящать свои волослин кому-то другому считает кощунством. А так как у меня нет собственного знака, то понятно, почему она отказывается ставить волослин. Ну и здорово, мне не хотелось бы, чтобы она портила свое личико татуировкой. А вот наши отношения все еще колебались между самый близкий друг, почти что семья, и я его ее люблю. Про тот поцелуй мы не вспоминали и избегали этой темы, хотя в ее снах я часто мелькал. И то, что мы там делали, мне очень, ну просто очень понравилось. В принципе, ее, как и меня, останавливает возраст. Только если с ее стороны это вопрос этики и морали, с моей стороны вопрос физиологии. Ничего, подрасту и все вопросы решатся сами собой. Учитывая, что за год я вытянулся и в свои 5 лет выгляжу на все 8, ждать осталось недолго. Правда, в последние дни Ленная выглядит слишком задумчивой и грустной. Не нравятся мне такие перемены в настроении. Нужно прояснить этот момент. В один из дней, когда Ленная в очередной раз глубоко ушла в свои мысли, решил наконец выяснить, в чем причина ее плохого настроения и, присев рядом и взяв ее за руку, начал разговор. «Литхаллан, поведай мне, что тебя гложет. Возможно, я смогу помочь». Эльфийка не сразу пришла в себя и лишь спустя несколько секунд, когда ее взгляд прояснился, а мой вопрос был понят, Далийка поджала губы и отвела взгляд, и только через несколько минут, собравшись с мыслями, заговорила. «Фес». Она посмотрела на меня таким жалобным взглядом, что я сразу же захотел ее утешить. «Мой клан, он уходит через неделю. Мы и так слишком сильно задержались в Фирилдине. Интересно, что же именно ее беспокоит? Наше расставание, потому что решила остаться с кланом, или расставание с кланом, потому что решила остаться со мной, а может, сама ситуация, которая заставляет выбирать? И в чем же дело? Я не знаю, что делать, Летхаллин. Я хочу остаться с тобой, но и клан оставлять не хочу. Что мне делать? Детка, нельзя быть настолько милой, это не спортивно. Ты должна решить, что для тебя важнее. Делай, что должно, и будь, что будет», — ответил фразой Марка Аврелия и удалился, оставив столь важное решение в ее жизни на плечи эльфийки. «В конце концов, даже если она уйдет с кланом, я что-нибудь придумаю, чтобы навещать ее. Да, загрузил я Далийку конкретно, но сдается мне, что она уже все решила, просто оттягивает момент. Ну ладно, с этим Ленная должна разобраться сама, все же решать такие вопросы за Ленную я не имею права», посему, оставив ее наедине со своими мыслями, отправился потренироваться в магии Земли. «Если освою контроль над гравитацией на должном уровне, то смогу летать, а это очень соблазнительная возможность». Стоя на возвышенности в тени деревьев, мы с Ленной наблюдали, как последние эрвили скрылись среди стволов зеленых исполинов. Правда, эльфийка сидела на мне, а я был в форме рогача, но тем не менее. На следующий день, после разговора, она подошла ко мне с просьбой, чтобы я присутствовал во время ее прощания и ухода из клана. Конечно, я удовлетворил подобную просьбу и поприсутствовал, но только в звериной форме. Было много уговоров, слез, обещаний, даже криков. Один наглый эльф, видимо, испытывал нежные чувства к моей Ленной, и ему не понравилось, что она уходит. Он ей сначала даже в любви признавался, а когда она ему отказала, эта истеричка стал сыпать оскорблениями, мол, как она смеет предавать клан и не поэтому ли отказывалась от Валаслин. С какой радостью я легнул его в челюсть, не передать словами. Его, конечно, пытались подлечить, но ударил я на славу, там одна труха осталась. Удивительно, как он вообще выжил. Так что раскрошенную челюсть ему придется очень-очень долго. И как самому настоящему эталонному эльфу ему придется стать вегетарианцем и отказаться от мяса. Ну или после мяса он будет наслаждаться жесткой диареей, помимо прочих неприятных и даже смертельных симптомов. Спасибо проклятию на крови эльфа, теперь этот умник будет страдать аллергией на животных белок. Да, анекдот, охотник-вегетарианец. Неделя пролетела незаметно, и после недолгих прощаний клан Литвин отправился в путь. «Пошли домой, Летхаллин». Потрепала меня по крупу эльфийка и, согласно кивнув, я отправился вглубь леса, направляясь в сторону обжитых нами руин. Не знаю, как бывшая Далийка себя чувствует, даже меня легкая грусть берет, а я с кланом Линнаи не контактировал. В любом случае, кажется, это начало чего-то нового. Глава 6. Древняя тень. После ухода клана Литвин из леса Брисиалиан, мы тоже не стали долго задерживаться. Быстро собрались и отправились в восточную часть леса к еще одним руинам, обнаруженным Ленной в одной из ее вылазок. Впрочем, не сомневаюсь, старшим эльфам ее клана о существовании этих руин несомненно было известно, да только кто бы о них сказал молодой эльфийке. Перед уходом с места нашей стоянки я уничтожил Элувиан, мало ли. Передвигались по лесу, как обычно. Ленная и поклажа на мне, а я в форме рогача. Блин, куда ни идем, все тащу на себе, надо что-то с этим делать. Какого-нибудь инвентаря у меня нет, а тень использовать в роли передвижного склада как-то не камильфо. Тратить кучу энергии на перенос пары комплектов одежды, небольшого запаса еды и воды в тень не очень разумно. Впрочем, пока и так нормально. Пока шли, наблюдали всевозможные магические явления, объясняющиеся тем, что в Брисилиане необычайно тонкая завеса между тенью и явью. И завеса – это не просто термин для обозначения грани между миром снов и реальностью. Завеса – это отдельное пространство между миром духов и миром живых. Порви завесу, и через нее в мир хлынут демоны, а энергия тени станет влиять на все вокруг, заставляя растения и животных мутировать, приобретая самые разнообразные формы и особенности. Завеса может истончиться и порваться после соответствующих магических манипуляций, или от множества всплесков энергии души от преодоления этих же душ завесы вследствие смертей. Зачастую на полях кровавых сражений завеса необычайно тонка, а порой и рвется, что оборачивается массовыми поднятиями мертвых и вообще множественными случаями одержимости. В Брисилиане, видимо, тоже раньше вели сражения, ибо завеса здесь необычайно тонка, а духи порой гуляют между крон деревьев. Также здесь встречаются сильваны, агрессивные духи и демоны, которые вселились в деревья, став своеобразными энтами. Из-за тонкой завесы в лесу по Брисилиану бродят не только сильваны. На пути к древним руинам эльфов, что лежат на востоке леса, мы с Ленной встречали оборотней, духов оживших мертвецов и прочую нечисть повышенной зубастости, рогатости, когтистости и агрессивности. Благо Ленная превосходный охотник, и опасность вычисляла на раз. И если зверей мы не трогали, то остальную шушеру выпиливали на раз. Впрочем, было интересно изучить сильванов и состояние одержимости неживого объекта. Думаю, потом создам големов из подчиненных низших демонов, будут полезные помощники не только в тени. А вот оборотней мы не трогали. Вернее, я не трогал, а вот Ленная едва не застрелила парочку. Еле остановил стрелы в полете. Не то чтобы мне было жалко этих убогих, хотя и пожалеть их можно. Оборотни Брисилиана – это потомки тех людей, которых проклял Затриан, хранитель одного из далийских кланов эльфов, за убийство его сына и изнасилование дочери. И хотя случилась эта история давно, и виновные уже давно умерли, проклятие осталось. Тупое проклятие, как по мне, хотел бы помучить, отдал бы этих людишек демонам ужаса.